Дрейвис отпер замок, положил ключ в карман и толкнул дверь, держа перед собой револьвер. Затем он осторожно перешагнул через порог. Эйнштейн не отставал. В доме было тихо, но в воздухе ощущался какой-то нехороший запах. Пес тихонько зарычал. В дом почти не проникали лучи быстро заходящего солнца. Многие окна были частично или целиком зашторены. Но, несмотря на это, было достаточно светло, чтобы Трэвис смог увидеть. Диванная обивка разодрана. На полу валялись клочья материала. Деревянная журнальная полка разломана на куски. Ее швырнули в стену, и она пробила дыры в пластике. Экран телевизора разбит брошенной в него напольной лампой, все еще воткнутой в сеть. Книги свалены с полок, разорваны и разбросаны по гостиной. Несмотря на сквозняк, зловоние усиливалось. Трэвис включил свет. Зажглась только угловая лампа. От нее было немного света, но все же можно было разглядеть новые детали погрома. «Похоже, кто-то прошелся здесь сначала бензопилой, а затем с газонокосилкой», — подумал он. В доме по-прежнему было тихо. Оставив дверь за собой открытой, Трэвис вошел в комнату. Смятые страницы изорванных книг шуршали у него под ногами. На некоторых листах и на обивке цвета слоновой кости он заметил темные ржавые пятна и резко остановился, поняв, что это кровь. Через мгновение глаза его наткнулись на труп. Это был крупный мужчина. Он лежал на боку рядом с диваном, наполовину прикрытый перемазанными кровью книжными страницами, переплетами и суперобложками. Рычание Эйнштейна стало громче. Подойдя ближе к телу, распластавшемуся в нескольких дюймах от дверного проема, ведущего в столовую, Трэвис увидел, что это его домовладелец Тед Хокни. Рядом с ним находился его ящик с инструментами. У Теда был ключ от дома, и Трэвис разрешал ему заходить в любое время, когда надо было что-нибудь отремонтировать. Как раз сейчас в доме необходимо было кое-что привести в порядок, вроде текущего крана и сломанной посудомоечной машины. Очевидно, Тед за этим и зашел, а сейчас он сам сломался, и починить его было невозможно. Из-за ужасного зловония Трэвис подумал было, что тело пролежало здесь по меньшей мере неделю, но, внимательно осмотрев труп, а он не раздулся от газов, сопровождающих разложение, и вообще не было никаких признаков разложения, Трэвис определил: со времени убийства не могло пройти много времени. Может, день, а может и меньше. Ужасающая вонь объяснялась двумя причинами. Во-первых, Теда распотрошили. А во-вторых, убийца оставил рядом с телом свои испражнения. У Теда Хокни были вырваны глаза. Тошнота подступила к горлу Трэвиса. И не только потому, что ему нравился Тед. Он точно так же чувствовал бы себя, окажись жертвой этой невероятной жестокости любой другой. Подобная смерть начисто лишала жертву достоинства и принижала весь человеческий род. Тихое ворчание Эйнштейна перешло в громкое рычание, перемежающееся яростным лаем. Чувствуя, как его колотит нервная дрожь и гулко бьется сердце, Трэвис отвернулся от трупа и увидел, что ретривер пристально вглядывается в соседнюю комнату. Там было темно, поскольку на обоих окнах были плотно задернуты шторы, и только слабый серый свет проникал туда из кухни. «Уходи немедленно! Уходи отсюда!» — приказал ему внутренний голос, но Трэвис не повернулся и не понесся прочь, потому что за всю свою жизнь ни разу не удирал от опасности. Эйнштейн стоял неподвижно, выгнув спину, наклонив и вытянув вперед голову, и яростно лаял так, что слюна текла из пасти. Трэвис сделал шаг в сторону столовой. Ретривер не отставал и лаял еще злее. Держа револьвер перед собой и стараясь почерпнуть уверенность в этом мощном оружии, Трэвис осторожно сделал еще один шаг среди предательского беспорядка. От дверного проема его отделяли каких-нибудь 2-3 шага. Он бросил беглый взгляд на унылую столовую. Эхо разносило лай Эйнштейна по всему дому. Казалось, что в доме целая свора собак. Трэвис сделал еще один шаг и заметил, как в темной столовой что-то шевельнулось. Он замер. Ничего. Никакого движения. Может быть, это ему только показалось? Тени по ту сторону дверного проема напоминали серый и черный крэп. Трэвис не был уверен, видел ли он какое-то шевеление, или ему это только померещилось. «Иди обратно. Уходи немедленно», — говорил внутренний голос. Не желая поддаваться ему, Трэвис собрался было войти в дверь. Существо в столовой слегка задвигалось. На этот раз его присутствие не оставляло никакого сомнения. Оно метнулось из дальнего угла комнаты, вскочило на стол и с криком, от которого кровь стыла в жилах, бросилось на Трэвиса. В темноте он разглядел светящиеся глаза и фигуру почти человеческого роста, в которой, несмотря на плохое освещение, чувствовалось какое-то уродство. Эйнштейн бросился вперед ему наперерез, а Трэвис попытался отступить на шаг назад, чтобы выиграть лишнюю секунду и выстрелить. Нажимая на курок, он поскользнулся на разбросанных на полу книгах и упал. Прогремел выстрел, но Трэвис почувствовал, что промахнулся. Попал в потолок. За мгновение, пока пес пробирался к своему противнику, Трэвису удалось лучше разглядеть это существо с желтыми глазами, его лязгающие крокодильи челюсти и невероятно широко раскрытую пасть на бесформенной морде со зловещими кривыми клыками. «Назад, Эйнштейн!» — закричал он, понимая, что любое столкновение кончится тем, что это дьявольское создание разорвет собаку на куски. Лежа на полу, Трэвис снова дважды нажал на курок. Своим окриком и выстрелами он не только остановил Эйнштейна, но и вынудил врага к отступлению. Чудовище повернулось быстро, гораздо быстрее кошки, и бросилось через неосвещенную столовую к двери, ведущей в кухню. На мгновение тусклый свет, проникающий из кухни, осветил его, и Трэвис увидел нечто, стоящее на двух ногах, вопреки всему, с бесформенной головой в два раза более крупной, чем следовало, сгорбленную спину и слишком длинные руки, оканчивающиеся когтями, напоминающими зубцы граблей. Он снова выстрелил, на этот раз ближе к цели. Пуля вырвала кусок из дверной рамы. Зверь с криком скрылся в кухне. Эйнштейн стоял посредине столовой и громко лаял, не сводя глаз с двери, за которой скрылось существо. Поднявшись на ноги, Трэвис подозвал пса, и тот быстро и охотно вернулся к нему. Он сделал псу знак молчать и прислушаться. С улицы доносился отчаянный крик Норы. Она звала его по имени, а в кухне было тихо. Чтобы успокоить Нору, Трэвис крикнул: «Со мной все в порядке! Со мной все в порядке! Оставайся на месте!» Собака дрожала. Трэвис слышал гулкие удары своего сердца и почти слышал, как по его лицу и пояснице струится пот. Но он не мог уловить ни единого звука, указывающего, где находится этот беглец из страшного кошмара. Трэвис не думал, что тот выбежал через черный ход на задний двор. Во-первых, по его мнению, это существо хотело, чтобы его видело как можно меньше людей, и поэтому выходило только по ночам, передвигаясь исключительно в темноте, когда можно незаметно проскользнуть даже в такой достаточно большой город, как Санта-Барбара. А сейчас было еще слишком светло, чтобы покинуть дом. Чудовище было здесь, это точно. Затаилось в кухне, готовое напасть на него. Трэвис осторожно подкрался к двери и вошел в полутемную столовую. Эйнштейн стоял рядом с ним, не ворчал, не рычал и не лаял. Казалось, пес понимает. Трэвису нужна полная тишина, чтобы расслышать любой звук, издаваемый этой тварью. Трэвис сделал еще два шага вперед. Через кухонную дверь ему были видны край стола, раковина, часть стойки и половина посудомоечной машины. Солнце садилось с другой стороны леса, и свет на кухне был тусклый, серый. Их противник не сможет обнаружить себя тенью. Вероятно, он спрятался за дверью или забрался на одну из стоек, чтобы оттуда броситься на Трэвиса, как только тот войдет в комнату.